«Рыбный бургер, пожалуйста». Я быстро пробежал глазами несколько строчек, которые написал мне отец, а потом перечитал их еще раз, потому что не мог поверить своим глазам. «Привет, Тьяго. Вероятно, мы сможем приехать на родительский день. Если тебе что-нибудь нужно, напиши, мы привезем. С приветом, Скотт». «Вау! Значит, скоро я познакомлюсь с родителями. Очень-очень скоро!» При одной мысли об этом я разнервничался. «Как они меня встретят? Какое мнение сложится у них обо мне? Вдруг я им не понравлюсь, и после этой встречи они больше не захотят меня видеть? Как не опозориться? Я, правда, в представлении не участвую, но вдруг их это расстроит? Может, я еще успею быстренько разучить какой-нибудь номер?» Я нашел в себе силы ответить на письмо и написать, что мне, в общем-то, ничего не нужно. Хотя это, конечно, неправда. Но я не хотел, чтобы родители решили, будто я стремлюсь познакомиться с ними из-за денег. Погруженный в раздумья, я вышел на улицу и направился к хижине. Шари в дельфиньем обличье резвилась на мелководье и, завидев меня, встревожилась. «Что случилось? Мои родители, скорее всего, приедут на родительский день. Я впервые с ними увижусь», — сказал я, садясь рядом с ней в море, хотя мои шорты сразу промокли. «Ух ты! Рад?» «Кажется, да», — сказал я и почувствовал, что это правда. Не только из-за родителей, но и потому, что в воскресенье я наконец-то смогу лично рассказать Джонни о первых волнительных днях в школе «Голубой риф». О броненосце, моем соседе по комнате, о конфузе на уроке превращений, о тайном укрытии, которое показала мне Шари. Мне вдруг пришла одна мысль. «Ты показала мне свой мир. Очень мило с твоей стороны. Что, если я покажу тебе свой?» Шари повертела серой головой, обследуя мои колени эхолокатором. Было немного щекотно. И лукаво посмотрела на меня дельфиньими глазами. «Звучит заманчиво. А что именно из этого мира?» Я быстро огляделся, не подслушивает ли нас кто-нибудь. «Примерно в километре отсюда я видел ресторан быстрого питания. Как насчет того, чтобы поесть там бургеров? Сегодня вечером, когда никто не видит». «Звучит океанисто, я за!» Она взволнованно захлопала хвостом по воде. «Только мне надо превратиться. Это может занять некоторое время». Меня будто окатили ледяной водой. Я вспомнил, как плохо у нее получаются превращения и что недавно произошло в библиотеке. «Стоп. Плохая идея, я не подумал. Это из-за письма родителей, у меня в голове такой сумбур», — поспешно проговорил я. «Мы туда не пойдем, слишком опасно. Вместо этого я мог бы показать тебе, как...» Шари высунула голову из воды, открыла пасть и возмущенно взвизгнула. «Эй, так нечестно! Клянусь большой волной, мы это сделаем! Наверняка будет весело!» Отчаянная девчонка. И очень настойчивая. Ей понадобилось 10 минут, чтобы меня уговорить. Мы условились, что когда все разойдутся по хижинам, мы пешком пойдем в ресторан быстрого питания, съедим по бургеру и снова вернемся в школу. И никто об этом не узнает. «А как же твои друзья-дельфины?» — спросил я. «Сегодня они собираются спать в открытом море», — успокоила меня Шари. «Я скажу, что останусь в лагуне, и мы встретимся за завтраком. Блю, правда, не нравится, когда я делаю что-нибудь без нее. Она не любит оставаться в одиночестве. Но я что-нибудь придумаю». Весь вечер я страшно переживал. Что я затеял? Что мне делать, если она вдруг превратится? Или если кто-то из учителей застанет нас в ресторане? Морским оборотням запрещалось ходить туда без разрешения. Учителя не хотели, чтобы мы подвергали себя опасности. А вдруг из-за этого я провалю испытательный срок? Что скажут тогда родители? Вот приятный сюрприз им будет, когда они приедут в воскресенье на родительский день. Я живо представил себе эту сцену. «Привет, хорошо, что вы приехали. Меня только что отчислили из школы, но давайте я вам все равно ее покажу». И еще вопрос. Как быть с деньгами? У меня была только мятая 5-долларовая купюра. Видимо, Шари угадала мои мысли и поспешила меня успокоить. «Не волнуйся, у меня есть несколько ваших зеленых бумажек», — шепнула она мне, плавая по столовой у моих щиколоток. «Как они называются? Ах да, доллары. Дело в том, что мисс Уайт любит носить серебряные кольца с разноцветными камнями и иногда забывает их снять перед превращением. Тогда они оседают где-нибудь в море, а мы, дельфины, ей их возвращаем за вознаграждение». «Все это плохая идея», — тихо простонал я. «Может, лучше...» «Нет!» — решительно послышалось в ответ. «Хочешь, чтобы моя радость оказалась напрасной?» «Нет, не хочу», — слабо проговорил я. За ужином Шари, Блю и Ной были в обличии дельфинов. и я с любопытством наблюдал, как они глотают рыбу. Берут каждую рыбину с зубами, вертят ее в пасти, поворачивая головой вниз, а потом проглатывают, не жуя. Забавно. «Так плавники в горле не застревают», — объяснил мне Ной. Блю ничего не говорила, только время от времени осторожно на меня поглядывала. Привыкнет ли она когда-нибудь ко мне и моему обличью тигровой акулы? Я снова вернулся мыслями к родительскому дню, и меня охватила дрожь. Я ничего не мог с этим поделать. К недовольству Блю здесь скоро может появиться еще больше акул, пусть и временно. При мысли о своей первой встрече с родителями я еще сильнее занервничал. Узнают ли они меня? А я их? Элла, проходя мимо моего стола, заметила, как я дрожу, и злорадно уставилась на меня. «Что, испугался? Думал, можешь обращаться со мной как заблагорассудится? Но скоро настанет расплата. Обо всем, что здесь произошло, я написала маме, и она с тобой разделается». Что она имеет в виду? Как я тогда отчитал ее из-за издевательства над Джаспером? Нет, скорее тот случай перед уроком борьбы, когда я протащил ее в змеином обличье по земле, опозорив перед классом. И она наверняка считала меня виноватым в том, что с нее все время соскакивало дурацкое полотенце. «Разделается, говоришь?» — ответил я, радуясь, что Элла не знает, кого я на самом деле боюсь. Своих собственных родителей и того, что они обо мне подумают. Время до наступления темноты показалось мне вечностью. Я сидел на мелководье, пуская по морю листья и кусочки дерева. А Юна в обличье желто-белой рыбы-бабочки ради забавы их толкала. «Смотри, какая я сильная!» — хвасталась она, трепыхаясь от натуги и толкая кусочек пальмового листа, на котором сидел жучок. Ему явно было не по себе. «Почти как кашалот», — серьезно подтвердил я, и мы оба рассмеялись. Потом я спас жука, и мы выпустили в море новую лодку — кусочек коры с пассажиром-муравьем. «Эй, а он оплатил проезд?» — спросила Юна, ткнув лодку изящной рыбьей мордочкой. «Не беспокойся, я только что пробил его билет», — заявил я, радуясь, что Юна меня больше не боится. По крайней мере, когда я в человеческом обличье. Игра, конечно, немного ребяческая, но мне все равно нравилось в нее играть. Наконец, не в силах больше сосредоточиться на игре, я попрощался с Юной и пошел к парковке. Там уже ждала Шари, взволнованно теребя кулон с тремя серебряными дельфиньими плавниками. Она была в шортах с парой грязных пятен и мужской бирюзовой футболке, не по размеру. Но мне она все равно казалась прекрасной. «Ты точно уверена, что...» — еще раз обеспокоенно спросил я. «Да. В какую сторону нам идти?» Я сдался. «Вон туда», — сказал я, и мы пошли вдоль дороги. Видимо, мы были не единственными, кто время от времени ходил в ресторан быстрого питания. Туда вела протаренная тропинка. Шари рассказала мне кое-что о Блю. Что та очень много размышляет, любит плавать в глубине и уже читает толстенные книжки, хотя тоже росла среди дельфинов и научилась читать всего несколько месяцев назад. Я постепенно расслабился. В этот момент никто бы не догадался, что Шари не человек, а морской оборотень. Все наверняка пройдет хорошо. Когда перед нами засветилась красно-белая вывеска «Бургеры Бенни», смеющаяся булочка в поварском колпаке, Шари притихла и удивленно огляделась. Она рассматривала машины на парковке, автозаправку, маленький магазинчик. «Теперь моя очередь. Здесь я хорошо ориентируюсь». Я придержал дверь бургерной, и мы вместе подошли к кассе сделать заказ. Пухлый молодой человек с надписью «Привет, я Джулио» на бейджи устало посмотрел на нас из-за прилавка. Наверное, один из многочисленных кубинцев, живущих в этих местах. «Чего желаете?» Шари, нахмурившись, сосредоточенно пыталась расшифровать меню. Она ведь не так давно научилась читать. «А у вас есть эти мелкие серебристые рыбки с желтыми полосками?» — спросила она. «Они очень вкусные». Протянул Джулио. Я поторопился вмешаться. «Два рыбных бургера и картошку фри, пожалуйста. Они должны тебе понравиться, Шари». «Вообще-то живая рыба вкуснее», — сказала она и великодушно добавила. «Но если она умерла недавно, тоже сойдет». «Да», — растерялся Джулио. Поскольку он уже странно на нас посматривал, я поспешно протянул ему деньги, взял бургеры и повел подругу-оборотня к нише из красного кожзаменителя. Осмотрев бургер, Шари разобрала его на части и отложила в сторону салат. Потом двумя руками схватила все остальное и откусила большой кусок. «Вполне съедобно», — сообщила она и гости рядом с нами заулыбались. Тем временем вошли еще несколько человек и стали в очередь. Увидев, кто среди них, я вздрогнул. «Не пугайся, но кажется, у нас проблема», — шепнул я Шаре, запихивая в рот остатки бургера. Говорить с набитым ртом было не очень удобно, но все же я сумел более-менее внятно произнести. «Там впереди стоит мисс Уайт». Я даже видел, как блестят серебряные кольца с разноцветными полудрагоценными камнями на ее пальцах. Так близко она к нам стояла. К счастью, делая заказ, она повернулась к нам спиной. Пока нам везло, и она нас еще не заметила. «Водорослевая слизь!» Шари, конечно, все равно испугалась. «Как назло, именно она!» Мы оба понимали, что нам грозит, если самая строгая учительница в школе увидит нас здесь. Шари инстинктивно пригнулась, но это мало помогло. Прятаться под столом не имело смысла. Видно, нас там было бы так же хорошо, только еще приняли бы за чокнутых. Я схватил ее за руку и потянул вверх. «Скорее туда!» — сказал я и затолкал ее в женский туалет. «Зайди в кабинку и закройся!» Я забаррикадировался в одной из кабинок мужского туалета. Ничего лучше мне в тот момент в голову не пришло. «Черт, теперь нам придется сидеть здесь, пока наша учительница борьбы не наестся». Прошло, наверное, 100 лет, прежде чем я отважился выглянуть наружу. Я увидел, как мисс Уайт уходит. Уф. Я нерешительно приоткрыл дверь женского туалета и заглянул внутрь. «Молодой человек!» — возмутилась женщина с милированным перманентом и, протиснувшись мимо меня, захлопнула дверь перед моим носом. «Упс». Когда она вышла, я попытался еще раз. «Шари! Я здесь!» — радостно донеслось в ответ. Шари вышла и помахала рукой перед носом. «Там так дурно пахнет! Почему вы не ходите в туалет в море?» Мы снова сели за столик и обнаружили, что выбрали неудачное место. Отсюда было видно телевизор, а там на экране как раз резвилась пара дельфинов. «О, черт!» — сказала Шари и быстро отвернулась. «Я...» «Что?» — забеспокоился я. «Все в порядке?» «Когда я вижу такую картинку... Ой, покалывание усиливается!» Она затравленно озиралась по сторонам. «О, боже, ее кожа уже слегка посерела. Неужели на полу сейчас начнет извиваться дельфин? Тогда точно поднимется переполох, и кто-нибудь позвонит в полицию или, поскольку это морское животное, в береговую охрану или зоопарк. А вдруг кожа Шари пересохнет, и она поранится?» Тут я увидел на столе две бумажные салфетки с изображением смеющейся блондинки. «Вот, посмотри на нее. Может, поможет?» — взволнованно спросил я Шари. «Она немного похожа на тебя». Шари схватила салфетку и уставилась на нее. Через некоторое время она задышала ровнее. «Уф, кажется, прошло». «Супер», — сказал я. «В человеческом обличье ты мне сейчас милее». «Ха-ха, ты мне тоже. Только представь себе живую тигровую акулу на этой скамейке». Шари улыбнулась. «Все плавники себе отдавишь». Я совершенно взмок. «Сам виноват», — подумал я. «И зачем только я, идиот, предложил эту прогулку? Надо было все-таки уговорить ее не рисковать». Я так вымотался, что даже не сразу заметил, что в довершение всех бед в ресторан вошел Нестор, оборотень-аллигатор и школьный ботаник. В человеческом обличии у него было крепкое телосложение, как у футболиста, и двигался он медленно и степенно. Волосы его были так коротко подстрижены, что с трудом можно было разобрать, какого они цвета. На этот раз мы не пытались убежать, а просто остались сидеть. Я мог только надеяться, что он никому не расскажет, что видел нас здесь. И вот уже он, стеснительно улыбаясь Шаре, подходит к нашему столику для двоих с подносом, с молочным коктейлем, двумя пирожками с яблоком и мороженым. «Очень рад тебя видеть», — пробормотал он, покраснев. «Ты здесь часто бываешь? Если бы я знал, мы могли бы вместе...» Я раздраженно посмотрел на него. «Привет, Нестор», — сказала Шаре, и, перекинувшись с ним парой вежливых фраз, быстро от него отделалась. Когда он, наконец, ушел, она тихо вздохнула. «Еще один, кто в меня влюбился. Понятия не имею, почему». «Наверное, из-за твоего чудесного рыбного запаха изо рта», — сострил я, и Шари засмеялась. «Вот что мне в тебе нравится. Вечно ты меня смешишь. Я и не знала, что акулы такие остроумные». «Да, так что я, собственно, хотела сказать. Нестор и еще кое-кто из школы такие надоедливые. Почему-то при виде меня у них тут же отключается мозг». Она вздохнула. «Может, это как аварийный выключатель у машин?» — сказал я и попытался улыбнуться. «У меня в мозгу он срабатывает, когда задача по математике слишком сложная». Вообще-то мне было не до шуток. Врать себе не имело смысла. я тоже в нее влюбился. Но теперь я знал, что никогда не смогу ей об этом сказать.